«Ты чего пристал? Ему сказали, он и повторил». Женька презрительно хмыкнул и ушел на другой конец коридора, где стоял у окна в гордом одиночестве. Ко мне тоже никто не подходил, а мне и самому не очень хотелось с кем-то болтать. На уроках я только и думал, что об этой дурацкой ситуации. Англичанка меня 3 раза назвала по имени, пока я сообразил, что это она мне. Я встал, она еще раз повторила вопрос, но я и по-русски ничего в тот момент не понимал, а тут по-английски. «I am ill», — применил я свои языковые познания. «Are you sick?» — то ли переспросила, то ли поправила англичанка. Я решил больше не рисковать с иностранными языками. «Плохо мне, Елена Ивановна, можно я домой пойду?» Англичанка от такой просьбы чуть на пол не села. В глазах у нее читалось: «Ничего себе заявочки!» «Меня сейчас тошнит», — почти не соврал я. «Можно выйти?» «Ладно», — англичанка, вопреки своим принципам, тоже перешла на русский. «Иди». Я схватил портфель и выбежал из класса. Домой сразу не пошел. Мне, правда, мутило, не хотелось в душную комнату. И вообще надо было походить, подумать. Чем больше думал, тем больше на себя злился. Но зачем я все Архипычу заранее рассказал? Если бы вас его ошарашило, он бы растерялся и... Не знаю, что бы там было, но я бы точно виноват не был. А теперь получается, что виноват. С другой стороны, я же не мог не предупредить друга. Нет, если бы не предупредил, еще хуже было бы. Мне вдруг захотелось сесть и расплакаться, как маленькому. С большим трудом я доплелся до дома, валился в квартиру и залег на диван. Потом навалился какой-то липкий туман, от которого остались только обрывки воспоминаний. Мама вроде беспокоилась, что-то ей ответил, а потом какой-то врач, молодой, недовольный мной, я один в комнате. Очнулся как-то сразу. За окном темно, а в большой комнате кто-то разговаривает. Не очень понимая, зачем, я встал и поплелся слушать. Говорили мой и Женин папа. «Может, они его попугать хотят?» — Женин папа говорил тихо, но как-то неестественно жизнерадостно. «Попугают и отстанут». «Нет, не отстанут. Я заходил в школу». Голос у папы был очень усталый, как после какой-нибудь обкомовской конференции. «Завуч там, старой закалки. И старшая пионервожатая явно под ее влиянием». «Значит, акция устрашения?» Теперь Архипов-старший старался изображать веселье. «Ты, Петь, не веселись, мало тут веселого. Тебя в Минск собирались перевести, замом в какую-нибудь республиканскую газету, а теперь...» Они помолчали. Я почувствовал, что коленки у меня подкашиваются. Не от страха, а просто от слабости. Я присел у двери на корточки. «Неужели ты думаешь, — продолжил мой папа, — что тебя утвердят после такого инцидента? Это же номенклатура ЦК». «Да, за такое меня и с партии могут попереть». Теперь дядя Петя не хорохорился, и голос у него стал точь-в-точь, как у моего папы. «Не попрут. Сошлем на 2 лет в какую-нибудь многотиражку». Архипов перебил. «Это все ерунда. Как-нибудь переживу, не маленький. Женьку жалко, поломают парню жизнь. Слушай, эти педагоги, они совсем невменяемые?» «Совсем. Единственный шанс твоему Женьке уцелеть — публично покаяться и признать ошибки». «Нет!» Я вздрогнул всем телом. «Нет» получилось тихим, но таким хлестким, что ли. «Мы как-то ходили в цирк, там у дрессировщика был кнут. Вот он точно так же им щелкал, как дядя Петя сейчас сказал «нет». Он продолжил немного спокойнее. «Помнишь, как ты тогда с Комаровым? Не стал ведь каяться и признавать ошибок? Влепил ему на общем собрании». «Комаров был сволочь и бюрократ. Его из партийных органов давно надо было гнать. И вообще время было другое». «Другое. Тебя могли не только без партбилета оставить, но и в волюнтаризме обвинить». «Ладно, неважно». По голосу папы стало понятно, что он морщится. «Вот видишь, теперь время не такое жесткое». «Время всегда одинаковое. А если Женьку сейчас сломают...» «Нет уж, пусть стоит до конца». Тут на кухне завозилась мама. «Мужчины!» — крикнула она. «Еще чаю принести?» «Неси!» — отозвался папа. Я торопливо встал и спрятался в своей комнате. Лег на ледяную подушку и чуть не заплакал. Теперь Женькин папа пострадает. Я должен что-то сделать. Как-то спасти друга. Как в «Трех мушкетерах» или «Двух капитанах». Тут я вспомнил, что за весь разговор взрослые ни разу не упомянули меня. Наверное, понимали, что я никак не могу помочь. Ну, никак. А я очень хочу, очень сильно. Мама гладила меня по голове и терпеливо повторяла. «Все хорошо, конечно, ты его спасешь. Успокойся, Витя, обязательно спасешь». Но я никак не мог спасти Женьку. Он совсем рядом, привязан к мачте. Гвардейцы кардинала тыкают в него шпагами. Архипыч не плачет, хотя вся рубаха у него в крови. Он просто смотрит на меня в упор. Мне надо перепрыгнуть со своей кровати на корабль, но нельзя. На борту сидят Васа и Танечка в рыцарских доспехах и строго грозят указательным пальцем. Я знаю, что завуч будет очень недовольна, если я помешаю гвардейцам кардинала. Я пытаюсь хотя бы понять, почему. Я ведь должен помочь, это же мой друг. Стреляет пушка. Большое каменное ядро из нашего городского музея летит мне прямо в голову, а я не могу даже пошевелиться. Ядро врезается мне в лоб и взрывается. Синичка. 12 апреля 2018 года. Вечер. Сегодня мама задерживалась. Я от нечего делать решила разгрести свой комик. Немного перенастроила инет, чтобы удобнее было, фильмы старые удалила, музыки новые залила. Почту размусорила, а то спама больше гига накопилось. Вообще, конечно, мой комик уже менять пора. Ему уже 2 года, старенький совсем. Кучи нужных функций нет. Телевизором, например, управлять невозможно. И в трубочку не сворачивается. Стыдно с таким старьем ходить. Мама пришла только в 8 вечера, уставшая и несчастная. Достали эти пробки, сил нет никаких. Косметички я не успела, на тренировку тоже. Но совершенно нет времени собой заняться. Когда уже придумают, как сделать так, чтобы в пробке делом заниматься, а не тупо телек смотреть или по телефону трындеть. У меня за рабочий день уже от телефона голова пухнет. 3 остановки телепались 1,5 часа. Я бы за это время 2 маникюра сделать успела. Папа тут же начал потрунивать. «Зачем тебе 2 маникюра? Мы одного не оценим». А мама немедленно разозлилась. «Слушай, мне всего 38 лет. У меня еще вся жизнь впереди. Если сейчас не следить за собой, потом поздно будет». «Ладно, ладно», — вздохнул папа. «Иди поешь, а то ты сильно злая, когда голодная».